Глава 37. «А ты что пришел?» — возмущается Надя. Вид у нее, мягко скажем, злющий. «И тебе привет!» — подмигиваю своей красотке жене. К сожалению, Владимир тоже здесь. Ну вот и зачем она сюда Айболита привела? Погода сегодня шик-блеск с утра была. Я думал, представлял, как после мероприятия своих девочек куда-нибудь на природу отвезу. Вместе отдохнем, весело, по-семейному. Ага, хрен там плавал. Все планы, похоже, коту под хвост. Здравствуй, Леон. Мужик жмет мне руку. Как поживаешь? Киваю и коротко отвечаю на светский вопрос. Интеллигент хренов. Все чинно и благородно у него. Но ничего, у всех есть свои недостатки, и у него наверняка тоже. Володя, похоже, считав мое настроение, как-то недобро ухмыляется глазами сквозь толщу своих очков. Что-то задумал профессор? Нет, похоже, что у меня развилась паранойя. Пожимаю ему руку в ответ, но глаз жены не спускаю. Красивая она сегодня, по-особенному красивая, в этом легком костюме. И как бы сильно мне не хотелось отбросить эту мысль в дальний угол, я все равно думаю. Беременна она все-таки или нет? Солгала или правду сказала? Ее-то я в клинику отвезти не смогу. Разве что силой, а на такое я не пойду. Надя расцвела прям, светится вся, хоть и злая конфетка. Мою дыхалку так распирает, стоит подумать о том, что между ней и этим дятлом интеллигентным могло быть что-то серьезное. «Так зачем ты явился?» Морщится она. Стерва. Не стесняется выражать свое отвращение на людях. И что без невестушки? Токсикоз поди мучает. Серьезно, Надь? Смотрю на нее и понимаю, еще чуть-чуть и наброшусь с поцелуями. Она же меня ревнует, малышка. Даже скрыть не может того, что ревнует. Рано ей, ухмыляюсь победно. Рано? И ее брови ползут вверх. Вроде бы в самый раз. «А что?» «Немного наклоняюсь». «Тебя уже тоже тошнит?» Надя отпрыгивает от меня, как попрыгунчик, будто кипятком ее ошпарил. «Меня только от тебя тошнит, Ветров!» Отмахивается, как от назойливой мухи, и снова морщит носик. Проглатываю ругательство, ибо ее реплика меня ой как вдохновляет. «Ох, ну что за кайф, а?» «От меня, значит, тошнит». «Хорошо». Малышка скоро на самом деле будет от меня тошнить. Я тебе обещаю. Только по другой, приятной причине. Смотрю на нее пристально-пристально. Глаза в прищуре сужаю. Надя, будто прочитав мои мысли, краснеет ярче спелого помидора, отворачивая голову. Я мог бы и дальше продолжить эту перепалку, словесный и взглядовый поединок, но мы пришли ради другого. Девчонки пригласили меня на фестиваль домашних животных, который организовала их подготовительная школа. Отличный повод, чтобы собраться с семьей, не так ли? Только вот я не учел того, что и этот мужик будет здесь. Девочки где? Вкрадчиво интересуюсь. Надя молчит, скрестив руки на груди, как вдруг за ее спиной раздаются детские крики. «Папа приехал!» Девочки плюхаются в мои объятия, словно год меня не видели. Обожаю, хитрюшки мои. Бросаю украдкой взгляд на бывшую жену, что мило обменивается короткими фразами с доктором, и нутро обжигает от обиды. Но злиться на нее я не могу. Никогда по-настоящему не мог. Потому что эта девушка подарила мне самое дорогое, что у меня есть. «Папа, посмотри, что мы купили Снежку!» Катя демонстрирует мне новый ошейник розового цвета на их барбосе. Ха, бедный пацан, ты не представляешь, что еще тебя ждет. Помню, как в раннем детстве Анюта мне ногти пыталась на ногах накрасить красным лаком, а я прятался от нее в кабинете. Пап, а ты же бегать с нами будешь? Что за бег? Соревнования среди участников вместе с их питомцами, объясняет Надя лениво. Марафон. Я бы отказался, но, глядя на сладкую парочку, решаю принять вызов. Не зря же по просьбе дочек я оделся поудобнее. Всю дорогу до беговой зоны в парке я открыто пялился на Надю и доктора, и в уме не мог вообразить происходящее. Сжимал ладони в кулаки каждый раз, когда мужик что-то шептал ей на ухо. Надя сказала, что беременна. От него. Не верю ни единому слову. «Ты во мне дыру сделаешь», — шепчет она перед собой, когда оказывается рядом. «Может, хватит так пялиться?» «Не могу не так. Обдаю ее шею горячим дыханием. Когда ты рядом». «Идиот», — роняет она, ударяя меня локтем в бок. Хочу обернуть ладонь вокруг ее талии и прижать к себе, как в голове вспыхивает мысль. «А тебе разве можно бегать?» А вот и самый логичный вопрос за весь день. Разве можно ей марафоны наматывать с ребенком в животе? Тем более на таком сроке. Что-то тут явно не так. «А я и не бегаю», — отвечает она уверенно. «Мы с Володей будем идти за вами пешком. Погода чудесная, птички поют, листики опадают», — улыбается с ехицей. «Грех не воспользоваться моментом», — и подмигивает. «У меня слов нет. Я обескуражен. То есть, пока я с псом бегать буду по всему городу, эти двое себе свидание организуют? Хрена с два!» «Леон, с тобой все хорошо?» — бормочет Владимир серьезным тоном. Не успеваю открыть рот и бросить ругательство, как позади раздается взволнованно. «Папочка! Мамочка!» — часто дышит запыхавшаяся Аня, распахивая глаза блюдца. «Катя с песиком куда-то убежала!»